Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 16 главу. В этой главе рассказывается о пребывании в пустыне Син, о выдвижении народа Божия в сторону к горе Синай, о чудесном ниспослании израильтянам пищи, перепелов и небесного хлеба ман или ман. 16 глава начинается словами: «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем. 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской». Через месяц по выходу из Египта евреи пришли в пустыню Син не прямо из Элима, а из стана, бывшего при море. То есть они старались не заходить в города язычников, чтобы не оскверниться. Их маршрут был совершенно определен, надо было идти в землю обетованную, но прежде всего они должны были дойти до Синая, где Господь должен был заключить с ними завет, дать им заповеди и получить их согласие на исполнение этого закона. Надо сказать, что на тот период только один народ оказался способным дать такое согласие, соблюдать закон Божий. Хотя этот народ был в тяжелом нравственном состоянии, как свидетельствуют не только христианские, но и иудейские богословы, но именно то, что Господь послал им испытания, Он усовершенствовал их через это. И то, что они видели великие чудеса Божии, это укрепило их веру. Чудо – это то, что дается сомневающемуся человеку. Чудеса – это костыли для маловерных людей. Иисус Христос прямо говорил: «Если мне не верите, верьте моим делам». То есть, если кто-то не верит Богу, нуждается в каких-то доказательствах, чудесах, ну, Господь пошлет чудо. Но мы должны верить в Бога не потому, что Он убедил нас каскадом чудес с неба, а потому, что мы подчинили себя Его воле, возлюбив Его. И мы должны, как я часто подчеркиваю, не просто верить в Бога, в Его существование, этого мало, и бесы веруют и трепещут. Мы должны верить Богу. Это принципиально разные вещи. Верить в Бога и верить Богу. Если вы говорите: «Я знаю, что есть такой человек», или вы скажете: «Я этому человеку доверяю», это же разные вещи. Так и если человек говорит: «Я верю, что-то есть», а другой говорит: «Я верю в Бога, я полностью доверяю Ему, я стараюсь соблюдать Его святой закон». И вот иудеи тогда шли на Синай, чтобы возвыситься, насколько только можно возвыситься сразу целому народу. Это были разные люди. Там были не только потомки Авраама, там были египтяне, которые пошли за ними, а другие рабы, которые освободились, воспользовались общей суматохой. И там были самаряне, то есть люди разных наций. И многие из них принимали веру Авраама, Исаака и Иакова. То есть они проходили гиур, Гиур – это когда человек, не принадлежащий к общине Израиля, не еврей, становится евреем, подчиняется закону Бога. Гиур для мужчин Ветхозаветной Церкви – это было обрезание. До Рождества Христова это имело значение строгой заповеди, которую надо соблюдать. Женщины, которые не могут быть обрезаны, они принимались в общество народа Божия через обряд миквы или погружение с головой в воду через обряд омовения. При этом они должны были исповедовать веру в единого Бога. Шма Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый. Это их был символ веры, как у нас есть Никей Церганский символ веры. А для них вот эти слова, слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый, это основа их исповедания. Вера в единство Божие – это вера в совокупность всех свойств Бога. Поэтому эта вера универсальна. Я это вам объяснял, напомню тем, кто не слышал. Если мы скажем, что Бог любвеобилен, мы не все сказали о Боге. Он еще и правосуден. Если мы скажем, что Он правосуден, мы тоже не все сказали о Боге, Он справедлив. А когда мы говорим «Адонай Эхад», «Господь един», символ Никей Цельградский начинается словами «Верую во единого Бога Отца». Когда мы говорим, что мы верим в божественное единство, это в совокупность всех Божиих и единство лиц Святой Троицы. Но тайна Святой Троицы была закрыта от их иудеев. Она была прикровенная тайна. Было имя Бога Элогим, которое во множественном числе, и оно произносилось иудеями как «боги», но при этом глагол, который употреблялся рядом с этим именем, или там сказуемое, всегда было в единственном числе. Сотворил единственное число Боги, Элогим. Таким образом, уже в ветхозаветных текстах говорилось о неком единстве во множестве. Единстве во множестве. Конечно, это была загадка для иудеев, и они думали, и до сих пор думают, что речь идет о именно совокупности свойств Бога, разных качеств Его. Но вернемся к нашему повествованию. Большая группа людей, только мужчин было 600 тысяч. Имеется в виду мужчин, способных воевать. Это где-то от 20 до 50-55 лет. Законы о войне, библейские законы, которые мы дальше будем изучать, они были очень универсальны. Например, если человек женился, его не имели права взять на войну, пока у него не родится ребенок. Если человек насадил виноградник, по закону Божию, его нельзя взять на войну, пока он не соберет первый урожай. То есть все очень было продумано, разумно в Божьем законе, чтобы не нарушать порядок семейной жизни, потому что заповедь «плодитесь и размножайтесь» воспринималась израильтянами как первая заповедь, неспосланная людям еще в раю. И считалось, что те люди, которые нарушают эту заповедь, не плодятся, не размножаются, они совершают грех самоубийства –